Он пощупал кончиком языка ранку на щеке. «Болит», — пожаловался он. «Ты веришь в мою теорию?» — спросил Зигмунд. «То есть в теорию Ингер Йоханне?» Ингвар ответил, растягивая слова. «Я не могу представить, как это возможно, таким образом управлять людьми. С другой стороны, официант разлил воду по стаканам, улыбнулся и отошел. А может быть, я просто не отваживаюсь поверить?» — признал Ингвар и сделал глоток. «Если вы правы, значит, расследование станет еще более сложным. Это значит, помимо прочего, что тот, кто за всем этим стоит, может быть, вообще никак не связан с жертвами, только с убийцами, и у нас до сих пор есть только один подозреваемый. И тот совершенный придурок из психушки», — вздохнул Зигмунд. Занесенная вилка Ингвара заставила его опять прибавить. «Я хотел сказать, душевно больной из психиатрической лечебницы. Что, по-твоему, мы должны делать? Следовать этой теории? Мы должны, по крайней мере, иметь ее в виду. Поскольку мы в любом случае должны продолжать искать связи между тремя жертвами, мы не переработаем особо, если включим в картину и Матса Бохуса. Что-то я не совсем понимаю. Его никто не убивал, он... Если вы с Ингер Йоханне правы, то он единственная зацепка, которая у нас есть. Если мы ищем связь между Фионой Хелле, Вибекке Хайнербак и Вегардом Крогом, мы должны узнать также, есть ли какая-то связь между Матсом Бохусом и двумя последними. Лонгшот. Мало шансов на успех. Но все-таки. Проблема в том, что с Матсом Бохусом больше нельзя разговаривать. Он совершенно не в себе. Последний допрос в субботу его добил. Доктор Бонхиор был прав. И теперь нам приходится расплачиваться. Парня перевели в закрытое отделение. Будет не так легко узнать, с кем он, если можно так сказать, контактировал. Он сунул в рот последний кусок хлеба. «Ну вот, наелся», — пробормотал он. «Пойдем? Может, кофе?» — предложил Зигмунд. «Я бы не советовал. Кофе здесь не совсем такой». Зазвонил телефон. Ингвар выудил его из кармана, подавая знак официанту, что они хотят расплатиться. «Стюбе», — коротко сказал он. Когда через полторы минуты он закончил разговор, в течение которого не произнес ничего, кроме «да» и «да», он выглядел откровенно взволнованным. Глаза казались уже, чем когда-либо, и у рта появилась усталая складочка. «Что такое?» — спросил Зигмунд. Ингвар заплатил и поднялся из-за стола. «Что, черт побери, случилось?» — нетерпеливо повторил Зигмунд, когда они вышли из ресторана на Аренделе, Гатте. Рядом прогрохотал автобус. «Тронт Арнесен соврал», — сказал Ингвар и пошел к машине, припаркованной у старых фабричных зданий. «Что?» — закричал Зигмунд и побежал за ним. Грузовик, издававший оглушительный шум, остановился на красный свет. «Тронт Арнесен не такой безобидный, как я думал», — прокричал Ингвар в ответ. «У него одновременно с Вибекке был еще и другой роман. Зажегся зеленый. Грузовик рванул с места, исчез в направлении Торсхова. Что?» «С мужчиной», — сказал Ингвар, перебегая улицу, — «с молодым парнем». «А я всегда говорил...» — Зигмунд прибавил шагу, чтобы не отставать от коллеги. «Никогда нельзя доверять голубым». У Ингвара не было сил отвечать. До сегодняшнего дня он твердо верил в невиновность Тронда Арнесена. Ингер Йоханне проснулась от того, что кто-то поднимался по лестнице. Страх разлился по телу. Рагнхиль лежала на ней в ложбинке между левой рукой и телом, и крепко спала. За окном все еще было светло. «Наверное»,